Глава 10. Сэндвичи оказались совсем неплохи. Нежная говядина сочилась горячим солоноватым соком, в ней было точно выверенное содержание жира, а пикантный хлеб придавал мясу особую пряность. Купленной пинты молока мне немного не хватило, но я постарался растянуть его подольше. Жуя сэндвичи, мы не забывали обсуждать дела, причем я совершил ошибку. Мне, разумеется, не следовало ничего говорить Полю, тем более, что чем дольше мы с этим типом общались, тем меньше он мне нравился. Но сэндвичи были настолько хороши, что я потерял бдительность и проболтался, что мы до сих пор еще не допрашивали телефонистку и официанта из отеля «Черчилль». Возмущенный Поль хотел было немедленно позвонить Вульфу и поднять хай. Чтобы успокоить его, мне пришлось сказать, что Вульф привлек к работе над этим делом дополнительные силы и что, возможно, его детективы займутся этим в самое ближайшее время. Я уже собирался позвонить Вульфу сам, когда дверь кабинета внезапно распахнулась, и появились Дороти Кис и Виктор Талбот. Я приветствовал вошедших стоя, Поль подниматься не стал. «Привет», — с улыбкой произнес я, — «а неплохо вы тут устроились». Но ни один из них даже не кивнул мне в ответ. Дороти упала в кресло у стены, закинула ногу на ногу и вызывающе уставилась на Поле. Талбот бодро подошел к нам, сидевшим за столом из эбена, и, остановившись рядом со мной, объявил: «Вам чертовски хорошо известно, что у вас нет права приходить сюда, когда вздумается, рыться в чужих бумагах и пытаться отдавать нашим сотрудникам распоряжение. Вам вообще здесь не место. Даю вам ровно минуту на то, чтобы убраться вон». «Ты даешь мне...» До чего же отвратительный был у Поля голос, под стать выражению его лица. «Ты всего лишь наемный служащий, и с треском вылетишь отсюда в самое ближайшее время, тогда как я один из совладельцев. Да как ты смеешь утверждать, будто я пытаюсь отдавать распоряжение твоим сотрудникам? Я, между прочим, даю людям шанс рассказать правду, и они этому рады. К твоему сведению, двое уже дали письменные показания в присутствии адвоката, и Бродик вот-вот будет арестован по обвинению в скупке краденого». «Убирайтесь», — проронил Талбот, не повышая голоса. Поль не сдвинулся с места и продолжил: «Да, чуть не забыл, на тебя тоже будет заведено уголовное дело по факту кражи эскизов, которые ты затем продал Бродику. Что, на этот раз не запасся липовым алиби?» Талбот крепко стиснул зубы, готовясь к достойной отповеди. «Сейчас вы еще можете просто уйти», — сказал он. «Благодарю, но я лучше останусь», — осклабился Поль, отчего многочисленные морщинки на его лице сделались глубже. «Возможно, ты не заметил, что мы здесь не одни». Мне вся эта канитель порядком поднадоела, и я решил внести в разговор свою лепту. «Имейте в виду, я согласен просто подержать ваши пиджаки, и не более того. Не рассчитывайте на мою помощь, мистер Поль. Я всего лишь зритель, сторона абсолютно не заинтересованная, не считая одной мелочи. Вы пока не возместили мне расходы на сэндвичи и кофе, поэтому прежде чем уйти, отдайте мне 95 центов, если, конечно, вы уходите». «Даже не собираюсь. Вот что я тебе скажу, Вик. На этот раз все иначе, чем тем утром в парке. У меня есть свидетель». Талбот сделал два быстрых шага, ногой выдернул из-за стола тяжелое деревянное кресло, хотел схватить Поля за глотку, но вместо этого вцепился ему в галстук и стащил с кресла. Поль попытался было одновременно подпрыгнуть и броситься вперед, но Талбот, двигаясь быстрее, тащил его за собой. Край стола противники обогнули вместе. Я выпрямился и попятился, чтобы не создавать им помех на пути. В этот миг галстук не выдержал, и Талбот вдруг завалился на спину, не выпустив из воздетой руки оторванный лоскут. Поль же, хотя и не отличался быстротой реакции, даже с поправкой на почтенный возраст, однако не растерялся. Опомнившись, он принялся орать во весь голос. «Помогите! Полиция! На помощь!» Схватился за стул, на котором я совсем недавно сидел, и высоко поднял его над собой. Он явно задумал обрушить сей предмет мебели на распростертого противника, и мускулы мои уже рефлекторно напряглись, чтобы ему воспрепятствовать. Но тут Талбот молниеносным прыжком оказался на ногах и сам вырвал стул из рук Поля. Тот решил спастись бегством. Он забежал за стол, опасаясь новой атаки со стороны неумолимого Талбота. Все так же громко взывая о помощи, Поль обогнул дальний угол стола, подлетел к столу, на котором красовались образчики фирменной продукции, схватил с него утюг и метнул его в противника, словно ядро. Талботу удалось увернуться, и электроприбор пролетел мимо, угодив в телефонный аппарат на столе Изабена и сбив его на пол. До глубины души, возмущенный тем, что его хотели прибить утюгом, Талбот не стал вновь хватать Поля за галстук и таскать по комнате. Вместо этого он размахнулся и изо всех сил нанес ему удар в челюсть, в пылу схватки, совсем позабыв о моем вчерашнем предупреждении. «А ну прекратите немедленно!» — проревел чей-то голос. Повернув голову направо, я подметил две интересные детали. Во-первых, Дороти по-прежнему спокойно сидела в кресле, в той же самой позе. А во-вторых, вошедший в кабинет служитель закона оказался не обычным патрульным в форме полисмена, а штатным детективом из следственного отдела, и его лицо было мне знакомо. Очевидно, он находился где-то поблизости, в другом кабинете этого большого офиса, но только теперь попался мне на глаза. Не задерживаясь на пороге, детектив протопал прямо к нашим гладиаторам и объявил: «Подобные действия непозволительны!» Дороти немедленно оказалась рядом с ним. «Этот человек, — заявила она, указывая на Поле, — проник сюда силой, а потом наотрез отказался уходить. Я здесь главная и говорю вам, что у него нет права тут находиться. И я хочу, чтобы его арестовали за незаконное проникновение на частную территорию и за нарушение общественного порядка. Между прочим, он сначала пытался убить мистера Талбота стулом, а потом еще и бросил в него утюг». К тому времени я, вернув телефонный аппарат на законное место на столе, подобрался поближе к служителю закона и тем самым привлек к себе внимание. «А ты чем занимался, Гудвин?» — поинтересовался он. — Ногти полировал? — Нет, сэр, — уважительно ответил я. — Просто отошел в сторонку, поскольку мне не хотелось, чтобы в пылу драки на меня наступили. И тут Талбот и Поль затараторили одновременно. — Тихо! — поморщился коп. — Сейчас во всем разберемся! Он повернулся к Дороти. «Если не ошибаюсь, мисс Кис, вы хотите в чем-то обвинить этого джентльмена?» «Еще как хочу». «Тогда поступим иначе. Пройдемте со мной, мистер Поль». «Я останусь здесь», — пытаясь отдышаться, возразил тот. «У меня есть полное право находиться здесь, и я никуда не уйду». «Нет у вас такого права. Вы же слышали, что сказала эта леди». «Да, но вы не слышали моего мнения на этот счет. Я подвергся нападению. Она хочет обвинить меня? Прекрасно. Мне тоже есть что сказать. Я тихо сидел себе в кресле, никого не трогал, и тут вдруг Талбот кинулся на меня, пытаясь задушить, а потом нанес удар. Разве вы сами не видели, как он меня ударил?» «В целях самозащиты», — — заявила Дороти. — Вы швырнули в него утюг. — Чтобы спасти свою жизнь! Он набросился! — Да ничего подобного! Я всего лишь... — Молчать! — резко оборвал их служитель закона. — Прямо сейчас я не собираюсь никого слушать. Вы оба пройдете со мной! — обратился он к мужчинам. — Где ваши пальто и шляпы? Они ушли. Впереди Поль с обрывком галстука на шее, за ним Талбот, а коп замыкал шествие. Решив, что в кабинете не помешало бы немного прибраться, я поднял опрокинутый стул, которым размахивал Поль, а потом водрузил утюг обратно на стол с образцами продукции. Затем я склонился над полированной крышкой рабочего стола, пытаясь оценить нанесенный ущерб. «Сдается мне, мистер Гудвин, что вы попросту трусишка, так?» — спросила Дороти. Она успела снова усесться в кресло и опять закинуть ногу на ногу. «Это спорное мнение», — возразил я. «На прошлой неделе этот вопрос подробно обсуждался на радио в программе «За и против». С карликом, если тот не вооружен, я могу быть храбрым, как лев. Или женщиной. Попробуйте-ка наехать на меня, но когда мне попадаются...» Раздался громкий звонок. «Телефон!» — сказала Дороти. Я подтянул к себе аппарат и снял трубку. «Мисс Кис там?» «Да», — подтвердил я. «Только она сейчас занята, сидит в кресле. Что-нибудь передать?» «Скажите, что с ней хочет встретиться мистер Дональдсон». Я так и сделал, и впервые за все время увидел на лице Дороти выражение, хотя бы отдаленно похожее на человеческое. Кто бы мог ожидать такого от заправской поднимательницы бровей? Услышав про Дональдсона, бедняжка смертельно побледнела и вся страшно напряглась, буквально окаменев от страха. «Ну и кто, спрашивается, из нас трусишка? Интересно, кто такой этот Дональдсон? Я про него прежде ничего не слышал. Вскоре мне надоело ждать, и я повторил. «Мистер Дональдсон явился повидаться с вами». «Я?» Она облизнула губы, спустя секунду проглотила комок в горле, еще через секунду встала и обреченно произнесла. «Пусть его проводят в кабинет мистера Талбота». Развернулась и вышла. Я передал распоряжение по назначению, попросил дать мне внешнюю линию и, услышав гудок, набрал все тот же номер. Часы на моем запястье подсказали, что уже 5:05. В очередной раз, услышав в трубке голос Ори, я на некоторое время лишился дара речи, а затем раздраженно сказал: «Это Арчи! Передай трубку Солу». «Солу? Его здесь нет. Он с утра не возвращался». «Вот как? А я уж решил, что у вас там вечеринка. Тогда дай мне Вульфа». «Да, Арчи», — раздался голос Вульфа. «Я нахожусь в офисе Киза. Сижу за его рабочим столом в кабинете. Совершенно один. Я принес Полю сэндвичи, и он задолжал мне 95 центов. Знаете, я вот тут подумал... Прежде мне не раз доводилось видеть, как вы буквально из кожи вон лезете, пытаясь удержать своих клиентов вне досягаемости лап полицейских. Помните, как вы спрятали Клару Фокс в ящике с грунтом для орхидей и поливали ее из шланга? Или тот случай, когда...» «Да в чем дело?» «Копы одного за другим арестовывают наших клиентов, вот в чем. Бродика зацапали за скупку краденого. Оказывается, это он выкупил у Талбота те злополучные эскизы. Поля привлекли за нарушение общественного порядка, а Талбота за оскорбление действием. Я уж молчу о том, что мисс Киз только что напугали так, что на бедняжку просто жалко было смотреть». «О чем ты вообще говоришь? Что произошло?» Я принялся рассказывать, а поскольку Вульфу все равно нечем было заняться, кроме как сидеть, позволяя Ори отвечать на звонки, я не обошел вниманием ни единой мелочи. Закончив свой доклад, я внес предложение. Быть может, мне побродить по конторе Киза и постараться выяснить, отчего имя мистера Дональдсона заставляет пышущих здоровьем девушек дрожать всем телом и смертельно бледнеть. «Нет, пожалуй, не стоит», — сказал Вульф. «Разве что этот Дональдсон окажется портным? Просто выясни, портной ли он, только поаккуратнее. Если да, то узнай, где живет. Потом найди мисс Руни. Погоди, я сейчас дам тебе адрес. Я помню ее адрес». «Так найди ее. Заручись ее расположением. Завоюй ее доверие, подружись с ней. Заставь ее развязать язычок. Узнай что-нибудь интересное». «Что, например?» «Откуда я знаю? Выведай все, что только сможешь. Черт побери, Арчи, неужели я должен тебя учить? Ты и сам прекрасно понимаешь, к чему сводится следствие в подобного рода делах. Тут ничего не остается, кроме как действовать методом проб и ошибок». Тут я уловил краем глаза какое-то движение у двери. Кто-то вошел в кабинет и быстро приближался к моему креслу. «Ладно», — сказал я Вульфу, — «отыскать упомянутую особу будет непросто, но я постараюсь, даже если на это уйдут ближайшие сутки». Повесив трубку, я широко улыбнулся посетительнице и приветствовал ее словами. «Здравствуйте, мисс Руни! Вы не меня случайно ищете?»